Так ему было проще, чем смотреть на меня, сидевшего возле камина. Есть вещи, которые такой молодой человек, как ты, оценить просто не в состоянии.